Я же направилась в тронный зал. По мере приближения захотелось развернуться и бежать обратно. Но, к моему удивлению, арк-ментор Морг встретил меня довольно радушно. Скользнув взглядом по кольцу Верта, он лишь понимающе улыбнулся. «О, я смотрю, у моего племянника появилась первая любовь!» «Злитесь?» – осторожно уточнила я, приготовившись к внезапному старту. «Радуюсь!» – засмеялся правитель суккубов. «Проходи, не бойся, я не буду тебя есть. И четвертовать тоже. Верт уже взрослый мальчик и имеет право сам принимать решения. К тому же параметры кольца, кажется, слегка изменены. Просто охранный артефакт?» «Да». Похоже, я напрасно недооценила магические способности главы суккубов. Все-таки взрослый, опытный маг, а не студент. Интересно, а он мне тоже колечко принес? Вопрос сорвался из языка быстрее, чем удалось подумать. Молодец я. А еще княжна называется. С таким нерадивым правителем страна долго не продержится. Угадали. Доброжелательно отозвался инкуб, присаживаясь за столик, на котором расторопная Миленка в который раз обновила сервировку. Сейчас она как раз несла нам вино на подносе. «Полагаю, к вам уже успел заглянуть Нохрам Лукуш», – уточнил он, извлекая из вазочки гроздь зеленого винограда и, оторвав ягоду, отправил ее в рот. В данном движении было столько изящества и сексуальности, что служанка, как раз кинувшая на инкуба взгляд, завороженно застыла. Арк плутовато ухмыльнулся и, уже глядя в глаза нечаянной пойманной жертве, оторвал вторую ягоду, томно отправил ее в рот и, раскусив виноградинку, откинулся на спинку стула, откровенно смакуя сладость плода. И без всякой магии девушка попала, мрачно констатировала левая полушария. Я резко хлопнула в ладоши. Служанка вышла из оцепенения и, смущенно покраснев, торопливо поставила поднос на столик и кинулась прочь. Инкуб проводил ее тонкой улыбкой. «Очаровательные у вас тут служаночки», – обернулся он ко мне. «Симпатичные, энергичные». «Ага, Верт уже оценил», – заметила я. Арк плотоядно ухмыльнулся, явно собираясь составить еще и свое мнение. Затем опомнился и посмотрел на меня. «Ну, да я отвлекся, извините. Итак, полагаю, Нохрам Лукуш опередил меня с визитом и предложил помощь. Я тоже не могу оставить вас беззащитной в сложившихся обстоятельствах и желаю предоставить защиту моего дома. Я хочу признать вас своей праправнучкой. Конечно, кроме моей поддержки, вы станете наследницей всего моего имущества. А как же ваш племянник?» «За него не беспокойтесь», – скинул руку инкуб. «Верт получит наследство своих родителей. Это также огромное состояние, за которым я в данный момент присматриваю и постепенно обучаю юношу управлению собственными угодьями. Что касается трона, то тут, увы, власть я передам ему, потому что он является чистокровным инкубом и знаком с нашими порядками и законами. Кроме того, у вас уже есть собственный трон. Надеюсь, вы не в обиде?» «Нет, что вы!» – тихо отозвалась я. «Но, боюсь, вынуждена вас огорчить». Расстраивать инкуба очень не хотелось, ведь я знала, как у них ценятся дети – и как он радовался мысли, что я его праправнучка. Но врать ему я тоже не могла. Опять же, совесть не позволяла. «Милорд, мне искренне жаль, но сегодня днем мы с Нохрам Лукушем провели анализ моей крови и выяснили, что моим прапрадедушкой является он», – почти прошептала я. Почему-то в горле застрял комок. Инкуб принял данную весть на удивление мужественно. «Значит, Дарвана», – пробормотал себе под нос арк-ментор Морг, – «родила Лориэля от законного мужа, вампира, и назвала сына на эльфийский манер из вредности. Чтобы мы все помучились!» «Я не берусь отвечать за поступки своей прапрабабушки», – осторожно начала я, – «но похоже на то. А ведь мы 155 лет терзались вопросом, страдали. Вот ведь нехорошая женщина», – выдохнул собеседник. «Однако я все равно собираюсь признать тебя своей праправнучкой, Света. Но ведь у меня уже есть один прапрадедушка. Как вы себе это представляете?» Арк-ментор Морг отложил виноград, плавно встал из-за стола и подошел ко мне. «Ты когда-нибудь замечала, насколько мы с тобой похожи?» Вдруг тихо произнес он. «Иногда», – почти шепотом призналась я. Но, полагаю, в свете нынешних событий это лишь совпадение. Мне, честно, очень жаль. Я не хотела вас разочаровывать. Интересно, что мы с Аркментор Морком действительно похожи. Собственно, я вылитый папа в уменьшенном и женском варианте. А вот отец, что самое смешное, очень похож на Инкуба. Конечно, не берусь утверждать, но они просто близнецы. Но шоколадные глаза и темно-каштановый цвет волос с золотисто-бронзовым оттенком у нас у всех общие. Каждый раз, когда родитель либо я заявляемся в парикмахерскую, мастера приходят в экстаз, утверждая, что такого редкого цвета волос еще не видели. Что именно господа виртуозы находили в данной окраске, мы с папаней не понимали, пока однажды стилисты не устроили показательное шоу с нашими волосами. Они, разбирая их на тонкие пряди и подставляя на свет, сооружали различные прически без всякой покраски или прочих операций, получая либо золотисто-бронзовый, либо медный, либо темно-коричневый цвет волос. К тому же у Александра Драка потрясающее обаяние. Конечно, драконы сами по себе очаровательны, но иногда мне кажется, что данный дар у папы развит сверх меры. «Знаешь, милая», – вдруг улыбнулся Инкуб, – «когда я ехал сюда, то собирался, независимо от всяких проверок, признать тебя своей праправнучкой». «Я так не могу. Нечестно присваивать то, что тебе не принадлежит». «Даже если это добровольно дарится», – прищурился Инкуб, – «тем более не могу, ведь у вас еще могут быть свои дети». «Увы», – горько выдохнул мужчина. «Кажется, я невольно наступила на его больную мозоль. Что за день такой? Одни потревоженные и разбитые чувства точно прокляли. Вероятность рождения моего отпрыска меньше 1%, если не ниже. Видишь ли, у инкубов высшей крови шансы на появление двух детей ничтожнее, чем у простых суккубов. А у меня уже был ребенок». Мое сердце предательски ёкнуло. «Вот нутром чую, что случилось что-то ужасное». Взгляд собеседника на миг затуманился и погрустнел. А затем Арк обернулся ко мне и вымученно улыбнулся. «Моя милая, моя маленькая княжна, я в трезвом уме и твердой памяти по-прежнему считаю тебя своей наследницей. Но позволь рассказать все по порядку. Первый раз я заподозрил к тебе свои гены в замке, точнее, на руинах собственной спальни, когда твои глаза в гневе сверкнули красным. Алые всполохи в приступе ярости характерны для суккубов, в редких случаях для вампиров, ну и еще для представителей некоторых древних рас. Драконам это не свойственно. У вас в гневе глаза становятся черными, либо горят зеленым. Старейшие создания ни с кем не совместимы, кроме самих себя. Но храм Лукуш тоже не мог подарить тебе такое наследие, и это навело меня на мысли. Потом я обратил внимание на цвет твоих глаз и редкий оттенок волос. Не мне читать тебе лекции по генетике, но, думаю, ты догадываешься, что вероятность простого совпадения в данном случае ничтожно мала. А твое обаяние, конечно, можно приписать природному магнетизму драконов. Но вот способности Вика никак на гены рептилий не спишешь. Помнишь экстренную ситуацию в моем гареме? «Как же, забудешь ее!» – буркнула я. Инкуб, понимающе хмыкнул. «Тогда мои красавицы здорово нарвались. Очевидно, из-за насыщенного графика боевых действий вы были сильно измотаны. Плюс сказался стресс и сильнейший испуг. В общем, Вик одним поцелуем выкачал почти всю энергию из моей главной жены. И едва ли не досуха опустошил резерв второй. А он всего лишь держал ее в объятиях, даже не пытаясь приласкать, просто успокаивал. Как утверждают прочие наложницы, их контакт длился около 15 минут. И что, все остальное время Витька играл с твоими прелестницами в догонялки? Искренне изумилась я. А то, фыркнул Инкуб. Повторить подвиг двух моих первых цариц уже никто не решился. Они испугались перспективы бесплодия. А покинуть границы гарема не могли из-за моего приказа. В общем, бедные девочки до сих пор вспоминают ваш первый визит. Витькины жертвы пролежали в коме целые сутки. Так вот почему знаменитый царский гарем и носу не показывал, когда мы заезжали в гости. Собственно, даже служанки обходили Виктора стороной. Впрочем, и я сегодня смогла отличиться, энергетически завампирив Верта. И самое смешное, чувствую себя так, словно только что проснулась. Ну, дела. Я инкуб высшей крови, продолжен тем временем аркментор Морг. Такое под силу только мне. И то, когда очень-очень сильно вымотаюсь. Но ведь служанки в моем замке пока живы и здоровы, осторожно возразила я. Возможно, лорд Винотор питается понемногу и не настолько устает, как тогда, пожал плечами правитель. В любом случае, другой твари с такими же чертами вы не найдете. Это бесспорно наши гены. И не просто чьи-то там, а мои. Наша династия древняя еще никогда не прерывалась. У прочей высшей знати таких сильных способностей нет. Вот странно. Учитывая трудности в вопросах беременности, правящая династия суккубов должна бы уже раз 10 поменяться. Как же им удалось сохранить непрерывность крови? Хотя спросим об этом в другой раз. А на что вы тратите полученную энергию? Большая часть идет на поддержание жизни и работоспособности состояния тела. Питание ауры, накопление внутренней энергии, а остальное на магию. Наш резерв пополняется. То есть возрастает? Ну, не совсем так. У нас своя специфика. Как бы тебе это доступно объяснить? В нашем мире степень силы мага оценивается по скорости возобновления магического резерва. Чем быстрее чародей восстанавливается после энергоемких заклинаний, тем быстрее он может дальше колдовать. Обычно маг пополняет свой резерв, выбирая в себя рассеянную вокруг энергию. Мы же практически не способны аккумулировать энергию мира, и нам приходится черпать уже готовую от живых существ. Поэтому существующая система оценки силы дара к нам неприменима, и большинство инкубов считаются магически неодаренными. Но есть среди нас и исключения из правил, которые способны пополнять свой энергетический резерв, подключаясь к энергетическим потокам вокруг. Вот они-то и считаются магически одаренными, и их оценивают по существующей шкале. Вначале у таких уникумов средний уровень силы находится около 6. Позже новичок учится контролировать свой дар, знакомится с заклинаниями прочих рас, и его потенциал достигает запланированной природой точки. Отследить наших вундеркиндов можно по колебанию степени силы. Молодые инкубы еще не способны изымать из мира энергию в нужном объеме, но когда они черпают силу традиционным для нас способом, то их магический уровень достигает истинной высоты. У вашего брата все признаки молодого необученного инкуба. Да, пора менять существующие системы оценки. Сколько допущений, поправок, оговорок и прочего ссора. Без 100 граммов не разберешься. Однако коренные жители, похоже, данную систему классификации впитали с молоком матери и чувствуют почти на интуитивном уровне. Ну да бог с ними, с их заумными запутанными постулатами. Мне бы в данной ситуации разобраться. А у вас есть идеи, как такое могло случиться? Конечно, обворожительно улыбнулся инкуб. Как я уже говорил, у меня была дочь, Лия. Когда мы прелюбодействовали с вашей прапрабабушкой, то заключили договор, что если у нее родится сын от вампира, а у меня дочь, мы поженим наших детей. Через некоторое время на свет появился Лориэль, а у меня дочь. Но сама Дарвана погибла, так и не раскрыв отцовство. А посему я о соглашении благополучно молчал, пока Лия его не откопала. Роясь в моем кабинете, она почему-то была уверена, что мне во что бы то ни стало нужно выполнить условия клятвы, иначе случится несчастье. Я посмеялся и велел ей забыть о давнем обещании, но Лия решила все по-своему. И вот моя 18-летняя идеалистка сбежала ночью из замка и направилась через портал к 33-летнему дракону, который жил в то время у своей любовницы Гвиневеры. Ваш прадед встретил новоприбывшую невесту крайне скептически и хотел отправить назад, но Лии как-то удалось его переубедить, и он в конце концов ее принял. Так они втроем и жили – муж, жена и любовница. Что творилось за стенами заколдованного замка Гвиневеры, для всех, включая меня, секрет. Но через 4 года в ей странной семье появился ребенок. Кто был его матерью, гадают до сих пор. Вскоре малыш заболел, и Гвиневера велела отвезти его к знаменитому целителю. Лея вызвалась сопровождать князя Драка и ребенка. Предсказание Гвиневеры сбылось, и через 3 месяца дитя выздоровело. Но по дороге домой на них напали призрачные гончие, и Лея погибла. Израненный Лориэль вернулся в Луару, и они вместе с Гвиневерой вырастили ребенка. Теперь я точно уверен, что юный князь Леонид был моим внуком. «А может, лучше проверим?» – осторожно спросила я. «Все-таки предпочитаю иметь достоверную, проверенную информацию, если такие качества к ней применимы. Хоть я и забрала часть энергии у Верта, это еще не значит, что у меня и Вика их гены. Вдруг мы с братом просто мутировали. Я, как выяснилось, порой и сны вещи вижу, но это же не значит, что мы с Гвиневерой родственники». «У тебя же сегодня уже брали кровь на анализ», – вздохнул Инкуб. «Неужели хочешь повторить удовольствие? Руку не жалко? А если вторую? Давай!» Я протянула правую руку. Аркментор Морг проделал с ней точно то же самое, что и вампир. Только второй раз я в обморок не падала. Прогресс! Вместо прозрачного сосуда с крышкой инкуб приспособил взятый со стола высокий широкий бокал на ножке. Можно подумать, местная посуда предназначена для слонов. Об объемах мерно-выпивательных емкостей вообще молчу. Воистину сделано с размахом для драконов. Набранная кровь тем временем приобрела форму ящерки и свернулась на донышке сосуда. А она у меня индивидуальность, однако. Ну, правитель суккубов протянул мне бокал и отошел на 10 шагов в сторону. Ты уже знаешь, что делать? Спрашивай. Я посмотрела на собственную кровь, притворяющуюся то ли мертвой, то ли спящей, и осторожно встряхнула фужер. «Эй, ты еще живая?» «Чего тебе?» Трансформировалась та в бегущую строку. «Надоели уже всякими острыми предметами в сосуды тыкать?» «Скажи, а нет ли у меня случайно родственной связи вот с этим достойным господином?» «А куда делась предыдущая партия крови?» Задала кровь вопрос и, превратившись в ящерку, пытливо прищурилась. «Отдала в хорошие руки». «Да, хозяйка, не ценишь ты себя. Знала бы ты, какое редкое и дорогое удовольствие кровь дракона. Ну да ладно. Меня ты посадишь в просторный аквариум в лаборатории Артура Семену. Он найдет, что со мной сделать. Только предупреждаю, чтобы не лез ко мне всякими там палочками, ложечками, пипетками, а еще без кастрюль, котлов, реторт и прочей стеклянной гадости. А то знаю я вас, ученых-экспериментаторов. А ты на мой вопрос ответишь? Да, пожалуйста, отвечаю». И вновь, трансформировавшись в ящерку, обернулась к мужчине и послала ему воздушный поцелуй. «И что это значит?» – опешила я. «Это значит, – улыбнулся Аркментор Морг, подходя ближе, – что у тебя есть большой, обаятельный прапрадедушка, который, если что...» «Поняла, – перебила я. Если вампир моих обидчиков загрызет, то домысливать, что сонами сделает инкуб в расцвете лет, картина не для среднестатистической психики. А потому фразу за него закончила я. Если что, вы убьете моих обидчиков». «Верно», – еще шире улыбнулся новоприобретенный прапрадедушка и протянул свой перстень. «Ну нифига себе у нас с братьями гены. Какая-то продвинутая версия дракона получается». «Ну, Дарвана, ну, прапрабабушка завернула-то семейную историю. Это ж как заклятых врагов надо было отвлечь, чтобы они вместо твоего убийства занимались улучшением породы. А какие еще недруги поучаствовали в селекции? Где бы узнать, скажите, пожалуйста, вдруг там людоед отметился?» «Скорее уж хоббит», – съязвило левое полушарие. «Так их вроде в данном мире не существует. Правда, есть гномы», – прорезалась логика у правой половинки мозга. «Лучше бы она не проявлялась. Представителей горного народа при всем моем уважении в своих генах я не хотела. Надо будет на досуге простудировать фамильные записи. А то, что ни день, то сюрприз. Это что ж теперь получается? Круче меня только яйца? Хотя на самом деле я как бы ходячим несчастьем, так им и осталось. А может мне родословную свою составить? Типа не бейте меня, злые дяди, я редкий породистый дракон. Выставочный экземпляр. Стоп. Нас трое. 2 мальчика и девочка. Ой, а ведь у всякой чистокровной живности незавидная судьба. Ей находит какую-нибудь столь же родовитую пару и благословляет плодиться да размножаться. Вот и мне навяжут какого-нибудь матерого чешуйчатого гада. Не хочу. Может, меня к ушастым гуманоидам или к лохматым 400-килограммовым зверькам тянет. Может, захотелось экзотики. Вот такая я извращенка. Дав трансформировавшуюся в ящерку кровь довольному да-нельзя Артуру Семену, я отправилась в спальню. Если со мной еще хоть кто-то пожелает пообщаться, то приму только завтра. Все, хватит. Пусть в теле не было и следа усталости, все равно день выдался крайне насыщенным, и многое следует обдумать. Арк-ментор Морг спросил, чем может помочь. Я его попросила попробовать определить наши способности. Не то чтобы не доверяла, ну, храм Лукушу. Нет, просто привыкла делать выводы из определенной выборки. А две точки зрения уже лучше, чем одна. Да, жизнь начинает принимать серьезные обороты. Ну, да не все же нам веселиться.